Раздел 7. Срок моего заточения минул как раз в день, когда Вольгасту пришла пора уезжать. Мстевой Ломаный отпустил с ним новогородцев, кончавших прибыльный торг. Новогородцы добыли здесь все, что думали взять у карелов. И до устья Мутной отсюда было в два раза ближе, чем от того острова, где мы повстречались. Воевода шутил с ними, звал еще приезжать. Гости кланялись и обещали. Не то впрямь полюбилась, не то боялись ему возразить. Только Оладья смотрел в спину варягу, и глаза были как два ножа. Не могу лучше сказать и не ведаю, почему кривые ножи. Оладья носил воинский пояс. Он высоко сидел в гриднице у князя Вадима. Была у него славная мужская стать и темные кудри, уже отороченные серебром, влюбчивым девкам на загляденье. Оладья посматривал на меня, сперва с простым любопытством, ведь не во всякой дружине девки хоропствуют. Потом, улыбаясь, начал пощипывать густые усы. Он думал, я не следила, как он смотрел в спину вождю, и он тоже не походил на того, кого я всегда жду. Добрые боги, воявшие его лицо, многовато оставили для подбородка и скул и чуть-чуть поскупились, делая лоб. Всегда кажется, что человек с подобным лицом мужественен, но не слишком умен. К моему удивлению, Нежата почти все время ходил вместе с Оладьей. Потом мне объяснили, в Новом Граде чуть не половина насельников были прежние ладожане и зашедшие вместе с князем Вадимом. Оладья когда-то знал отца Нежаты, славного кмете, был ему другом. Теперь вот звал сына в гости. Сперва Нежата косился на воеводу, когда же купцы засобирались, ударил челом. Вправду, что ли, надумал с ними поехать? Варягу, по-моему, не по душе пришлась эта затея, но перечить парню не стал. Передернул плечами. «Езжай!» И скрылись пестрые паруса. И скоро мы бросили толковать о них вечерами. Только Вилета, знай, рассказывала мне про Вольгаста. Что значит «брат»? Легкие раны срастаются быстрее и надежней, если их не разнеживают в повязках. Мне еще больно было сгибать левую руку, когда я придумала навестить лесное озеро и корягу-страшилище, поплавать без посторонних глаз в чистой черной воде. Я медленно шла через лес, тем же самым лазом, тропинкой, которым весной возвращалась после памятного поединка. В тот день лес распевал радостно и многошумно, омытый теплой грозой. Теперь в небесах висела серая мгла, и было тихо. Я шла и думала о том, кого я всегда жду. Последнее время я стала реже думать о нем. Или мне так казалось? Должно быть, я огрубела, вконец обмозолила не только руки, самую душу. Куда подевались нежные крылья, несшие меня, как в басне, встреч ему через жемчужное море? Жесткими стали их перья и с хищным свистом резали воздух. Скоро, глядишь, ороговею, зарасту чешуей, совсем змеей стану. Я не была здесь у озера со времени посвящения. Страшная коряга все так же протягивала сожженные пятерни, но незабудки вокруг отцвели, готовились уронить семена. Отцвела и маленькая черемуха, стоявшая через прогалину как раз напротив коряги. Я сложила одежки на шелковую мураву и вдруг подумала, а не к ней ли, к черемухе, так тянулось мое корявое чудище, тянулось и не могло перебраться через полянку, прижаться насквозь обугленными костями к тоненькому стволу в теплой серой коре. И всего-то 9 шагов не больше их разделяло. К Камыши обступали озеро шуршащей стеной, стрекозы так и носились. Когда-нибудь озеро совсем зарастет, покроется зыбучим ковром. Задохнутся донные студенцы, заведутся слепые черные рыбы, а нынешний добрый водяной дед озлится во мраке или сбежит, уступит бывшее озеро косматому болотному чуду. И вместо глаза лесного, доверчиво устремленного в небо, станет на месте глаз мертвый, страшная чаруса. Я плавала между камышовыми островками, где стояли средь гибких стеблей пятнистые щуки, подстерегающие добычу. В таких озерках бывает крупная рыба. Как-нибудь наловлю раков и приду сюда с удочкой. Отыщу под берегом глубокую яму, раздразню вкусной приманкой черно-зеленого сома толщиной с потопленное бревно. Поспорю с ним кто кого. Вилета не привередничала, но рыбу любила страсть, а прежде всего копченую, истекшую жиром в горячем ольховом дыму. Я никуда не спешила, и рука, сперва болезненная и чужая, помалу размялась. Надо будет мужественнее держаться, когда меня ранят опять. Не так уж мне было больно, если подумать. Мы с Яруном однажды после метели нашли в лесу молодого весина, которому прижало ноги рухнувшим деревом. Замерзли ноги и затвердели, как две сосульки. Он уже не дышал почти. Молчан унюхал его под снегом. Мы испугались тогда, но все же хватило рассудка не отогревать у костра. Положили на срезанные еловые лапы, бегом примчали домой. Мудрая мать Яруна от бабок знала, что делать. Закутала промерзшие ноги толстыми одеялами, оставила отходить теплом вернувшейся крови. Вот кто тяжких мук натерпелся. Куда мне? Зато не остался хромым, лишь кожа с пальцев сбежала. А осенью мы гуляли на свадьбе. Пошла за охотника пригожая девка. Наплававшись вдосталь, я повернула к знакомой прогалине в камышах. Но когда я раздвинула кувшинки и подняла голову, нащупывая ногой дно, я увидела, что подле моей одежды сидел на травке некрас. Сидел и смотрел на меня, улыбаясь, и мне не слишком понравилось, как он улыбался. Вот протянул руку, приподнял вышитый край лежавшей рубахи, начал рассматривать. Любопытные маленькие колюшки тыкались в мою голую кожу, сразу взявшуюся пупырышками. Некоторое время я молча смотрела на некраса, стоя по шею в воде. У него были русые волосы, и проглянувшее солнце горело в них цветом старого золота. Красивый малый и привык знать свою красоту. Сильный зверь, нечаянно побывавший в ловушке. И ни благодарности, ни благородства в темной душе. Только желание добычи. Понравилось, схватил, поволок, как змей, волос невесту Перуна. И наплевать, что скажут о нем, он ведь не наш. Мне стало холодно в теплой воде, и я уже прикидывала, полезет ли он за мною сюда. Наверное, все-таки нет. Своей волею он не скоро в воду полезет. А одежу унесет, тогда как? Я даже раскрыла рот молвить. «Нелепие творишь, уходи!» Не молвила, а то сам не зрит, что нелепее. Такой не усовестится, проси, не проси, только смекнет, что я испугалась. Некрас смотрел на меня, склонив голову на бок, и скалился, забавляясь. Ждал, верно, я буду краснеть и стыдиться. Посулю выкуп за собственную одежду. Захочу прикрыть себя водяными листами. Как бы не так. Не видать ему моего срама, не хвастаться. Я нашарила ногами дно и молча вышла на берег. После воды тело обычно кажется отяжелевшим, но на сей раз я не заметила. Надумай Некрас взять меня на колено, я дралась бы свирепо. Рука там не рука, и насмерть, не как визжащая девка. Я ладонями обтерла с себя капли, подняла рубаху и продела голову в ворот. «Кто подарил тебе воинский пояс?» — спросил Некрас, улыбаясь. Я не ответила, и он продолжал. «Чья ты? Кто обнимает тебя, укладываясь на ложе?» Я опять не ответила. Натянула штаны, застегнула на животе пояс. Меча при мне не было, но в ножнах висел боевой нож. Пускай теперь тронет меня. Я пошла, не оглядываясь, назад по тропе. Некрас поднялся и пошел следом. «Я думал сперва, ты нежаты. Лагодник он нежата». Велик ли труд посадить крапивное семя? Я впервые подумала, а точно ли укачивала нежату? Может, вправду бездельничал, ленился грести? Нет, это Некрас хотел разозлить меня, пороча товарища. Хотел, чтобы я взялась таки отвечать. Лентяя воевода одернул бы. Между прочим, поглядела бы я на Некраса, будь здесь воевода. А он продолжал, усмехаясь. «Словомир должно быть». Я молчала, не ускоряя шагов, хотя побежать так и тянула. Нет, бежать от него, что от пса злого, тотчас укусит. Как обрадовалась бы я теперь Словомиру. Ох, и оттрепал бы Некраса, любо подумать. А может, я пригожусь? Ты со мной возилась тогда. Неужто не полюбился? Как же я, дура девка, едва не сочла его за того, кого я всегда жду. Как гадала, захочет ли улыбнуться. Лесную тропу затуманила перед глазами. Я шла, не оглядываясь. Я ничего не сказала ему даже тогда, когда кончился лес и стала видна крепость. Нет уж, я просто не буду знать его. Как воевода. Уж воевода-то не боялся. Ни оладью, глядящего в спину, ни морского хозяина, сердитого за отнятое приношение, ни даже своих запретов. А хуже этих запретов я выдумать ничего не могла. «Пойти, что ли, с вами в поход?» — сказал вдруг Некрас. «Умен у вас, воевода. Славно с таким». Тем же вечером я увидела его подле голубы, заглянувшей к нам в Нетадун. Красавица Третьяковна фыркнула, когда он к ней подошел. Кто, мол, еще таков? Чуть позже они стояли рядком. Некрас что-то ей говорил и улыбался. Голуба же отворачивалась, но больше для виду. И, как мне показалось, все краем глаза высматривала, видит ли вождь. Решила, наверное, подразнить. Не полюбил? Может, хоть приревнует?